Тысячелетие крещения Руси. Осмысляя итоги бытия России в XX веке, нельзя не остановить внимание на праздновании тысячелетия крещения Руси и юбилейном поместном соборе Русской Православной Церкви 1988 года. Это событие явилось переломным в отношениях Русской Православной Церкви с государственной властью в Советском Союзе. Если из 20 тысяч храмов, которые были у церкви до революции, к юбилейному году их осталось лишь четверть, то уже через год после празднования число православных приходов приблизилось к 10 тысячам. А еще через год был пересмотрен и правовой статус Русской Православной Церкви в принятом законе о свободе вероисповеданий. Подготовка к празднованию тысячелетия Русской Церкви началась задолго до этого юбилея. Еще в 1981 году была образована Синодальная юбилейная комиссия. В 1983 году по просьбе Священного Синода Русской Церкви советское правительство передало Московскому патриархату древнейший в Москве монастырь святого благоверного князя Даниила, который должен был стать одним из центров проведения юбилейных торжеств и резиденцией патриарха. В предюбилейное время были проведены три богословские конференции, в которых помимо русских и зарубежных богословов и церковных историков участвовали также светские ученые. Генеральная ассамблея ЮНЕСКО призвала отметить тысячелетие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре. Это заявление привлекло к Русской Православной Церкви самое широкое внимание общественности не только Советского Союза, но и всего мира. Уже с начала 1988 года в преддверии торжеств советские газеты были наполнены религиозной тематикой, а священники получили возможность обращаться к широкой аудитории. Руководство церкви решило созвать юбилейный поместный собор Русской Православной Церкви. Этот собор стал первым в истории Русской Церкви, начиная с XVII века, который не был связан с избранием патриарха. И в то же время он состоялся не как формальное собрание, приуроченное к торжествам тысячелетия. Собор принял ряд исторических решений, изменивших унизительное положение Русской Церкви в советском государстве. На нем при всеобщей поддержке были отменены навязанные церкви безбожной властью в 1961 году поправки к положению об управлении Русской Православной Церковью, лишавшие всякой власти и епископов, и настоятелей приходов. Юбилейный собор принял новый устав об управлении Русской Православной Церкви, который по своему содержанию был значительно усовершенствован, чем устаревшее положение 1945 года. На соборе были приняты решения об активизации работы в сфере духовного образования и издательской деятельности церкви. Важным событием явилось и прославление на поместном соборе целой группы новых святых, что произошло впервые за весь советский период существования церкви. Среди них и благоверный князь Дмитрий Донской, и преподобный Андрей Рублев, и блаженная Ксения Петербургская, и преподобный Амвросий Оптинский, и другие. Конечно, собор решил далеко не все стоявшие перед русской церковью проблемы. Он проводился в тот период, когда русская православная церковь еще жила по дискриминационному постановлению о религиозных объединениях 1929 года. Тем важнее его значение. Собор стал толчком к избавлению верующих от атеистического гнета, к развитию церковной жизни, к взаимополезному сотрудничеству с государством и обществом, к религиозному образованию и духовному просвещению. После празднования тысячелетия крещения Руси в Советском Союзе началось массовое открытие храмов. Правда, не везде этот процесс проходил без конфликтов. Передача храмовых зданий порой происходила только после длительной борьбы. В это время уже стали возможны активные действия верующих против произвола советских чиновников. В Иваново, чтобы привлечь внимание общественности, четверо прихожан объявили голодовку, так как все другие средства были уже исчерпаны. 16 дней голодовки дали свои результаты. К инциденту было привлечено внимание самых широких слоев российской и мировой общественности. В советской прессе появились статьи, полные едких выпадов в адрес местных органов власти, и храм был передан верующим. Был увеличен прием учащихся в духовные семинарии. В некоторых приходах начались внебогослужебные катехизические занятия с верующими. При храмах появились первые воскресные школы. Представители церкви получили доступ к средствам массовой информации, в печать, на радио и телевидении. Они получили возможность выступать как равноправные участники диалога верующих с неверующими. Священники стали активно участвовать в общественном диалоге по проблемам нравственного состояния общества и путях его оздоровления. Постепенно отношение общества к церкви начинает меняться и становится благожелательным. Общество воспринимало голос церкви с симпатией и надеждой на обновление жизни в стране. И в этом большую роль сыграло празднование тысячелетия крещения Руси. Даже атеисты не могли не отметить значение этого события для русской истории. Святейший патриарх московский и всея Руси Пимен, выступая на закрытии юбилейных торжеств, отметил: «Христианство было тем руслом, по которому потекла в древнерусскую землю культура самой развитой цивилизации того времени – Византии. Эта культура попала на благодатную почву. Завершаются первые 10 веков истории нашей Церкви. Господи, благослови в мире и благочестии вступить во второе тысячелетие нашего бытия в Доме Божием. Землю же русскую в мире сохрани и веру православную в ней утверди во веки веков. Аминь».